Я пришла к тебе черной полночью. Я пришла к тебе черной полночью, за последней помощью. Я бродяга родства непомнящий, корабль тонущий. В слободах моих междуцарствие, черницы коварствуют, вся кредится в одежды царские, псари царствуют. Кто земель моих не оспаривал, сторожей не спаивал, кто в ночи не варил варево, не жег зарево, самозванцами, псами хищными, я дотла расхищена, у палат твоих, царь истинный, стою нищая.